Пачка сигарет Ажара лежала на столе. Вынув сигарету, Барбара продолжала, но уже вполголоса: «Вы же не будете спорить, что пакистанцы? А ведь мы именно о них и говорим. Люди с обычными человеческими чувствами. Вам очень хочется убедить себя в том, что это преступление совершил кто-то из семьи Салах. Возможно, сама Салах или кто-то вместо нее. Я слышала, что Мухананд не отличается выдержкой. Барбара, Хайтам Кураши был выбран женихом Салах по нескольким причинам. Главное, он был нужен семье. Он обладал знаниями, которые им были необходимы. В Пакистане он получил образование в области промышленного менеджмента и набрался опыта в управлении производством на крупной фабрике. Их отношения основывались на взаимной выгоде. Он был нужен Маликам, а Малики были нужны ему. Даже разрабатывая версию, что Хайтам намеревался использовать презервативы, обнаруженные в его кармане, не следует забывать об этом. И они не могли найти среди англичан никого, кто обладал бы подобными знаниями и опытом? Конечно, могли бы. Но мой дядя хочет развивать свое дело как семейный бизнес. Мухананд уже работает на ответственной должности. Но он не может делать два дела сразу. А больше сыновей у дяди нет. Акрам мог бы нанять англичанина, но тогда это был бы уже не семейный бизнес. Даже если Салах вышла бы за него замуж? Ажар отрицательно покачал головой. Это совершенно невозможно. Он достал зажигалку, и только тут до Барбары дошло, что она так и не прикурила сигарету, которую вытащила из его пачки. Она наклонилась к огоньку. «Поймите, Барбара», — спокойно продолжил Ажар, — «у пакистанской общины были все основания желать, чтобы Хайтам оставался живым. Тех, кто мог бы желать его смерти, вы найдете только среди англичан». «Да что вы!» — притворно удивилась Барбара. «Не будем торопиться с выводами, Ажар. Вы же знаете, что бывает с теми, кто спешит». Ажар улыбнулся, будто хотел, но не смог сдержаться. «Вы всегда с такой горячностью отдаете себя работе, сержант Барбара Хейверс. В труде душа твоя оттает, и время незаметно пролетает». Пословица отреагировала Барбара на его язвительность. Он кивнул и стряхнул пепел. Обеденный зал почти опустел. Последняя пожилая пара брела к двери. Бэзил Трэвис суетился около подсобного столика, делая вид, что он очень занят переливанием какой-то жидкости из пластиковой бутылки в стеклянной графинчике. «Барбара, а вам известно, как умер Хайтам?» — тихо спросил Ажар, рассматривая кончик сигареты. Его вопрос удивил Барбару. Еще больше изумил ее собственный порыв, желание рассказать ему правду. Она сдержалась и спросила себя, чем вызвано это желание. И поняла, что причиной было то секундное ощущение теплоты, возникшее между ними, когда он спросил о ее горячей заинтересованности в работе. Но жизнь давно научила ее подавлять любое теплое чувство к другому человеку, в особенности к мужчине. Теплота порождает слабость и нерешительность. А эти два качества таят в себе опасность для жизни. Она, желая закончить разговор миром, ответила: «Вскрытие должно быть сегодня утром». Она была уверена, что он спросит: «А когда они пришлют вам протокол?» Но он не спросил. По всей видимости, он понял. Выражение ее лица не сулило никаких надежд на получение более подробной информации. «Папа! Барбара! Смотрите!» Вот оно. Спасение. мелькнуло в голове Барбары. Она посмотрела в сторону двери. На пороге, вытянув руки в стороны, стояла Хадия, держа на голове большой пляжный мяч. «Я не могу пошевелиться», — объявила девочка. «Если я шевельнусь, мяч упадет». «Папа, ты так можешь?» «Барбара, а вы? Вы можете удерживать равновесие?» Это был хороший вопрос. Барбара провела салфеткой по губам и встала из-за стола. «Спасибо за приятную беседу», — сказала она Ажару и добавила, обращаясь к Хадии. «Настоящие жонглеры умеют удерживать мяч на носу. Я уверена, что ты освоишь эту науку к обеду». Затянувшись последний раз, она ткнула окурок в пепельницу и, кивнув Ажару, вышла из зала. Бэзил Трэвис последовал за ней. Сержант. Голосом и позой он сейчас походил на диккенсовского Урию Гиппа. Правда, руки его, как обычно, были прижаты к груди. «У меня есть минута. Давайте прямо здесь». Урия Гипп — персонаж романа Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфильд». Его имя употребляется как нарицательное для обозначения человека, раболепствующего перед вышестоящими. «Прямо здесь, это за конторкой портье, место для которой было выгорожено под лестницей». Трэвис пролез за барьер и, согнувшись, достал из ящика несколько листков розовой бумаги. «Список звонков и сообщений», — таинственно прошептал усердный помощник, наклонившись к ее лицу. Барбара очутилась в облаке паров джина. Взглянув на листки, она поняла, что это копии зафиксированных в отеле телефонных звонков. На мгновение она задумалась. Как за столь короткое время ей успело позвонить так много людей, тем более что никому из ее лондонских знакомых неизвестно, что она здесь. И тут только сообразила, что это звонили не ей, а Кураши. «Я поднялся сегодня еще до восхода», — прошептал Трэвис. «Просмотрел книгу регистрации телефонных сообщений и выбрал все, касающееся его. Я еще не закончил отбор его исходящих звонков. Сколько времени у меня есть? А как насчет его почты? Вообще-то мы не регистрируем письма, приходящие проживающим, но если я напрягу память, то, возможно, вспомню кое-что полезное для нас». Барбара невольно обратила внимание на то, что местоимение он употребил во множественном числе. «Полезным может оказаться все», — произнесла Барбара. «Письма, счета, телефонные звонки, гости, да, все, что угодно». Лицо Трэвиса засияло. «И вот что, сержант!» Он осмотрелся. Рядом никого не было. Телевизор в холле сообщал утренние новости BBC так громко, что наверняка заглушил бы Паваротти в паяцах, но Трэвис проявлял бдительность. «За две недели до смерти у нас был гость. Гостья. Я не придал этому значения, ведь они были помолвлены. Так почему бы ей... Хотя мне такое поведение, такая решимость с ее стороны показалась несколько необычной. Я хочу сказать, что для нее не было привычным вести себя, ну, так открыто. Ведь в ее семье это не принято, верно? Из чего я должен заключить, что этот случай не совсем обычный. Мистер Трэвис, вы не могли бы выражаться яснее и короче?» Та женщина, которая приходила к Хайтаму Кураши, многозначительно начал Трэвис. Похоже, он обиделся, что Барбара недостаточно внимательно следила за тяжеловесным составом его мысли, медленно и с пыхтением ползущим к еле различимой вдали станции назначения. За две недели до смерти к нему приходила женщина. Она была одета так, как принято у них. Одному Богу известно, как она, должно быть, парилась подо всем, что было на ней надето на такой жаре. На ней была чедра? Вы это хотели сказать? Не знаю, как они это называют. Она была вся от макушки до пят закутана в черное. Правда, для глаз были прорези. Она пришла и спросила Кураши. Он в это время пил кофе. Они немного пошептались у двери возле стойки для зонтиков, вон там. Потом они поднялись наверх. Он на секунду остановился, словно для того, чтобы натянуть на лицо ханжескую маску, и продолжал. Но вот зачем они поднялись к нему в комнату, сказать не могу. И сколько времени они провели у него в номере? «Я вообще-то не засекал время, сержант», — ухмыляясь, ответил Трэвис. «Но не побоюсь сказать, что пробыли они в его номере довольно долго». Юмн вяло потянулась и повернулась на бок. Прямо перед глазами был затылок мужа. Внизу, в доме, под их спальней, слышались голоса, а значит, и им обоим пора было вставать. Но ей доставляло удовольствие знать, что все уже заняты каждодневными заботами, а она и Муханат лежат под одеялом, не думая и не тревожась ни о чем, кроме как друг о друге. Она провела ладонью по длинным волосам мужа. Сейчас они не были собраны в хвост. «Мэри Джан, муженек», — промурлыкала она. Ей не надо было изучать календарь, чтобы знать, что сегодня за день. Она вела строгое наблюдение за своим женским циклом. Прошедшая ночь могла привести к очередной беременности. А этого больше всего, даже больше, чем указать Салах на ее пожизненное место, хотелось Юмн. Уже через 2 месяца после рождения Бишра ей снова захотелось иметь ребенка. И она принялась ластиться к мужу, возбуждая его посеять семя, которое может дать жизнь еще одному сыну, на благодатную почву ее изнемогающего в ожидании тела. Только бы забеременеть. Это непременно будет опять сын. Стоило Юмн коснуться Мухананда, как она почувствовала сильное желание. Как он хорош! Как изменилась ее жизнь после замужества! Старшая из сестер, самая некрасивая, по мнению родителей, самая непривлекательная для женихов. И вот она, Юмн, свиноматка, в сравнении со своими стройными, как косули, сестрами, вдруг превращается в почтенную супругу. Кто бы мог это предвидеть? У такого мужчины, как Мухананд, был огромный выбор женщин с куда более богатым приданым, чем то, которое собрал ее отец. Единственный сын у отца с нетерпением ожидающего внуков. Мухананд мог быть абсолютно уверен, что любые его желания и требования к спутнице жизни воплотятся в женщине, которую он согласится взять в жены. Он мог бы изложить свои требования отцу, и тот никогда бы не осмелился ему перечить, но он не прикословя согласился с выбором, который сделал за него отец. И в их первую ночь скрепил брачный договор тем, что грубо овладел ею в темном углу сада, отчего она сразу забеременела и подарила мужу первого сына. «Какая мы с тобой прекрасная пара, Мэри Джан!» Прижималась она к нему. «Мы так подходим друг другу». Запах его тела еще больше разжег ее желание. Кожа его была чуть солоноватой, а волосы пахли дымом сигарет, которые он курил втайне от отца. Она провела по голой, лежащей вдоль тела руке, чувствуя, как жесткие волоски щекочут ей ладонь, а затем дотронулась до густых волос, словно мех, покрывающих низ его живота. «Муни, «Ты так поздно лег вчера», — прошептала она, не отрывая губ от его шеи. «А я так хотела тебя». «О чем ты так долго говорил со своим двоюродным братом?» Накануне она слышала их голоса далеко за полночь. Вся родня улеглась, а они все говорили. Она лежала и с нетерпением ждала, когда же муж поднимется в спальню. Временами она задумывалась над тем, во что может обойтись Мухананду приглашение в дом человека, отвергнутого семьей, а значит, открытое неповиновение воле отца. Позапрошлой ночью Мухананд посвятил ее в свои планы, которые осуществил прошлым вечером. Она мыла его в ванне. А потом, когда она натирала его лосьоном, он тихонько рассказал ей про Таймулу Ажара. Ему плевать на то, как отнесется к этому старый пердун. Он позвал двоюродного брата, чтобы помочь распутать дело, связанное со смертью Хайтама. Ажар активно защищал гражданские права пакистанских иммигрантов. Об этом Мухананд узнал от одного из членов Джама, который слышал выступление Ажара на собрании пакистанцев в Лондоне. Он говорил о законодательстве, о ловушках для иммигрантов, легальных и нелегальных, расставленных с учетом их национальных традиций, о предвзятом отношении к людям иного цвета кожи со стороны полиции, адвокатов, судей, присяжных. Мухананд и сам знал об этом. И как только полиция признала, что смерть Хайтама последовала не в результате несчастного случая, он сразу же обратился за помощью к кузену. «Ажар может помочь», — сказал он Юмн, когда она закончила с лосьоном и стала расчесывать ему волосы. «И Ажар поможет». «В чем Муни?» — спросила она, чувствуя внезапное беспокойство, что этот неожиданный помощник может расстроить ее собственные планы. Ей так не хотелось, чтобы время и голова Мухананда были заняты смертью Хайтама Кураши. «Проследить за тем, как эта чертова полиция ищет убийц», — ответил Мухананд. «Они, конечно, попытаются повесить это дело на кого-нибудь из азиатов. А у меня нет желания оставаться безучастным зрителем». Его слова обрадовали Юмн. Его решимость всегда приводила ее в восторг. Она и сама была такой же. Она и словами, и жестами выражала покорность свекрови, как того требовал обычай, и в то же время с величайшим удовольствием из-под тишка делала в ордах такие пакости, на какие только была способна. От ее цепких глаз не укрылась гримаса черной зависти, исказившая лицо в ордах, когда Юмн с гордостью объявила о своей второй беременности спустя всего 12 недель после рождения первого сына. И она не упускала ни единого случая с гордостью похвастаться перед свекровью своей плодовитостью. «А он такой же умный, как ты, Мэри Джан?» — спросила она. «Мне кажется, что он совсем на тебя не похож, такой невзрачный какой-то, маленький человечек». Ее пальцы двинулись дальше, зарылись в густые вьющиеся завитки. Юмн чувствовала, как ее желание разгорается все сильнее. Оно стало настолько сильным, что справиться с ним можно было только одним способом. Но ей хотелось, чтобы он первым выразил желание. Юмна знала, что если она не возбудит его сегодня утром, он будет искать этого в другом месте. Такое уже случалось, и не однажды. Юмна не знала имени женщины или женщин, с которыми она вынуждена была делить своего мужа. Она знала лишь то, что они существуют. Она всегда притворялась спящей, когда Мухананд покидал по ночам их кровать. Но когда он, уходя, закрывал дверь спальни, Она приникала к окну. Юн прислушивалась к звуку мотора его машины, доносившегося с конца улицы, куда Муханант, чтобы не нарушать тишину, отгонял ее, толкая руками. Но в те ночи, когда Муханант покидал ее, она лежала без сна, всматриваясь в темноту и медленно считая про себя, чтобы как-то отвлечься от мыслей, а заодно и убить время. А когда он перед рассветом возвращался и осторожно укладывался под одеяло, она принюхивалась, стараясь учуять запах секса, понимая, что запах его измены причинит ей такие же муки, как если бы она увидела все своими глазами. Но Муханан был достаточно благоразумен. Он не давал ей конкретного повода для упреков. Поэтому она могла использовать в борьбе с неизвестной соперницей только то единственное оружие, которое у нее было. Она провела языком по его плечу. «Какой мужчина!» — прошептала Юн. Она нащупала его член, твердый, готовый к работе. Обхватив его, она начала ритмично сжимать и разжимать пальцы. Ее груди прижимались к его спине, губы двигались, она шептала его имя. Наконец он пошевелился. Его рука сжала ее кисть, их сцепленные ладони задвигались быстрее. В спальне слышалось лишь учащенное дыхание, а дом между тем наполнялся звуками. Захныкал младший сын. Послышалось шлепанье сандалий. Кто-то шел по коридору второго этажа. Из кухни донесся голос Вардах. Салах с отцом говорили о чем-то в полголоса. Из сада слышалось пение птиц, а откуда-то издалека, с улицы, доносился лай собак. Вардах, конечно, разозлится, что жена сына не встала пораньше и не приготовила Мухананду завтрак. Эта старуха уже никогда не поймет, что есть другие дела, куда более важные, чем завтрак. Бедра Мухананда начали непроизвольно двигаться в судорожном ритме. «Подожди, подожди», — сказала она, не отрывая губ от его спины. Юмн сбросила с себя простыню, которой они укрывались, подняла ночную сорочку и, широко расставив ноги, села на него. Муханант открыл глаза. Он крепко сжал ее руки. Она смотрела на него. Часто и прерывисто душа она спросила Муни: «Мэриджан, тебе нравится так?» Она привстала, давая ему возможность войти в нее. Но он вдруг проворно вынырнул из-под нее. «Муни, ты что?» Рука накрыла ее рот, заставив замолчать. Пальцы силой впились в щеки. Юн пронизала такая боль, будто кто-то приложил к ее лицу горсть раскаленных углей. Повернувшись, он оказался у нее за спиной, навалился на нее, запрокинул ее голову назад. Второй рукой он шарил по ее телу, нащупывая грудь. Внезапно он с такой силой сжал ее сосок, что она всем телом дернулась от боли. Она ощутила его зубы на плече. Его рука, отпустив грудь, скользнула по животу и накрыла пучок волос на лобке. Сжав пальцы, он резко рванул, и она едва не закричала. Вдруг таким же резким движением Муханант пригнул ее, и она, согнув ноги и руки, рухнула на кровать. Не отнимая руки от ее рта, он прильнул ляжками к ее ягодицам и вошел в нее. Ему потребовалось не больше 20 секунд, чтобы дойти до конца и получить желаемое удовольствие. Когда Муханант выпустил ее из рук, она упала на бок. Он, не меняя позы, несколько секунд простоял над ней на коленях. Глаза его были закрыты. Голова поднята к потолку, грудная клетка часто вздымалась. Тряхнув головой, он отбросил назад волосы и пригладил их ладонями. Его тело блестело от пота. Мухананд слез с кровати и взял футболку, которую сбросил с себя перед сном. Она лежала на полу среди прочих вещей. Он обтерся ею и снова бросил туда, откуда только что поднял. Взяв с пола джинсы, он натянул их на влажные ягодицы и, босой и голый до пояса, вышел из спальни. Юм смотрела ему в спину, смотрела, как закрывается дверь. Она чувствовала, как его липкая тягучая жидкость медленно вытекает из нее. Она поспешно взяла салфетку, накрыла ею подушку и подложила ее себе под ягодицы. Она старалась расслабиться, мысленно представляя себе поток спермы и одинокую яйцеклетку, лежащую в нетерпеливом ожидании. «Это должно произойти сегодня утром», — думала она, — «ведь ее Муни был настоящим мужчиной».